Когда Сева Штырингас вместе с Ницей вернулся к Юлику, то сразу понял, что там уж выпивают не по первой. Оба были печально нетрезвы, это было сразу видно. «Будешь?» — спросил Юлик, кивнув на мутную бутыль. «Мы хорошего человека поминаем». «А ехать?» — с сомнением в голосе спросил Сева. «Как же потом ехать-то?» «А ты не ехай!» — за всех решила Ница. «Утром поедешь?» «И я не поеду. И меня отвезешь рано-рано, тогда никто не чухнется. Я тоже хорошего человека поминать хочу». И она посмотрела на всех по очереди, остановила взгляд на Харпере, подскочила к нему в припрыжку и бухнулась на колени. «Дядь Джон, здравствуй!» «Здравствуй, милая!» — растроганно ответил начинающий жасновать напьянеть Харпер. «Не забыла меня?» «Не-а!» — она кивнула на камин. «А самовар делать будем?» У Юлика сжалось сердце, потому что никто из находившихся сейчас в этой мастерской не мог и подумать, что Ница так что совершила прыжок на колени к собственному отцу. Никто, кроме него самого. «Сев», — обратился он к Штырингасу, — «а ты ночевать и правда оставайся. Места много, да еще на воздухе. Не стесняйся, братец. Пока давай выпей с нами, а потом вместе с Ницей соорудить самовар в камине на шишках. Я пока пожрать соображу. Картошечек с лучком, на сале и шпроты годится?» «Годится», — первый громко отзывалась Ница. «Годится», — согласился Сева. «Годится», — добавил Джон, и подумал, что завтра он уже будет сходить к своему второму зятю Гвидону и тоже помянуть с ним нору, и уже не в ППХ, а так, как это не делают сейчас, в доме его первого зятя Юрия Швац, по-доброму, не спеша, с картошечкой на сале и лучком, и самоваром в камине на шишках. Еще потому, что никуда он не хочет уезжать. Никакой университетский проспект, даже когда завершит отделку и пропишется, что скоро вернутся девочки, а там до весны рукой потать. И будет тепло, и, возможно, тогда ему не придет больше в голову вывернуть наружу часовой механизм, чтобы остановились стрелки. Приз и Тришу, прилетавших через полторы недели, после того, как их отец обосновался в Жиже, вызвался встретить Сева. Отвезти, привезти, плюс поместится кто-то и один из мужей, и чемодан. Больше места в Победе все равно не хватило бы. Юлик прикинул и решил, что так не сложится. Тем более, что Джон тоже хотел быть в аэропорту, ему не терпелось увидеть дочерей как можно раньше, в первую минуту прибыть. Шварц решил, нужно сделать так. Отправить жен в одной машине с отцом в Севин, и пусть наговорятся и нарадуются, пока едут, ну и немного успокоятся, а разделять их никак нельзя. А сам он следом. Гвидон как захочет, его дело. Наверное, тоже сам доберется вдогонку. Харпер понес его предложение через овраг. Там нашли его вполне разумным. Утром в день прилета Джон с Юликом засветло засобирались в город. Юлик подобрал тестью свежую рубашку, свитер из своих, хоть и под пальто, но все-таки получилось нарядно. Предложили сменить обувь. Тоже нашлись подходящего размера скороходы, ну и на голову что-нибудь. «Понимаю, что память», — деликатно намекнул он Джону, — «но только не сегодня, но потом оставь. Вот будешь снег расчищать у дома, тогда и нацепишь щукари хоть свою. А перед девочками неловко такой хламиде, так или нет?» В городе их подхватил Штырингас, дальше они добрались без приключений. Гвидон же был на месте. Встали, как обычно, по разные стороны от ограждения. Джон, заметно нервничая, перемещался от одного мужа к другому. Когда объявили приземление, отошел в сторонку и стал напряженно всматриваться. Дождавшись момента, когда потекла первая слабая струйка пассажиров, закусил губу и стал сканировать взглядом каждого в потоке выходящих. А когда увидел обеих, прокусил губу насквозь, но боли не почувствовал. И узнал сразу, и замер, не веря, что это с ним, здесь и сейчас, и не смог сдвинуть себя с места. А мужики уже стояли, обхватив каждый свою, тоже как статуи, молча, и прижимали крепко-крепко. Эта встреча была особенной, и все они это знали. Поэтому в первую минуту обошлись без лишних слов. Сева оттаскивал чемодан в общий угол, поближе к неподвижно стоящему чуть подле мужчине, лет 60 с небольшим, в драповом пальто, в вязаной спортивной юльковой шапочке, его же кожаных коричневых туфлях в цвет шарфа. Внезапно обе, оторвавшись от мужей, одновременно посмотрели туда, где Сева складировал их багаж, и обе медленно пошли туда, где ждал их, не находя себе места, их отец, Джон Ли Харбер. Пошевелить в этот момент он сумел лишь одними губами. Прошептал: «Девочки, девочки мои!» Потом они долго стояли втроем, приникнув друг к другу, и, не произнося ненужных слов, с мокрыми глазами от слез, набравшихся за долгие 12 лет разлуки, которую уготовила им назначенная чужими людьми фортуна. Потом сестры плакали одновременно, но не навзрыд, почти безмолвно, одинаково печально. Словно стояло за этой встречей еще нечто, о чем не нужно было сговаривать и даже просто говорить, потому что в этот миг это нечто, трепетно соединявшее отца и дочерей в единый крепкий узел, не давало пролиться другим их слезам, полноводным и торжествующим, радостным и немерено счастливым, тем, кем они мечтали пролить, но уже не могли. Мужики молча смотрели и ждали. А когда трое оторвались друг от друга, и Прис с сестрой отступили от Джона на шаг, чтобы теперь, утерев наспех слезы, рассмотреть отца лучше, оба, не сговариваясь, кивнули Штарингасу, забирая их всех, мол, веди к машине, а мы вещи подтащим, и подхватили багаж. Выгрузив семью из Победы, деликатный Сева задерживаться не стал, попрощался и поехал обратно в город. К моменту его отъезда ни Гвидон, ни Юрик еще до Жижи не добрались. Да они не спешили. Оба двинулись своим ходом, дав тем самым Джону и девочкам хотя бы первые часы побыть наедине. В Боровский Юлик решил зайти в Продмаг, прихватить пару бутылок фитиаски. Тришка не употребляла крепкое, предпочитала сухое вино. «Дрянь», — говорила ваш сухарь, — «но пить можно». Именно так уж могла объясняться, положив с Юликом такими полукрепкими выразительными словами. Подобное языковое чутье и набранное ее знание русского языка радовало Шварца. Тайно он гордился тем, с какой скоростью жена одолевала последние рубежи и неродной речи. И поэтому он добавил к покупке 2 кило вермишели. По сравнению с вашей вермишелью, итальянский спагетти такой же дерьмо, как молдавская фитиаско по сравнению с кьянти. Это тоже были ее слова. А вермишель на самом деле полюбила, несмотря на несовершенство отечественного мучного продукта. Перемешивала ее холодную, уже отваренную с яйцом, затем раскладывала тонким слоем на сковородке, обжаривала до хрустящей корочки на топленом масле и ловким движением перекидывала вермишельный блин на другую сторону. Затем терпеливо доводила до готовности и ела готовый блин руками с закрытыми глазами. «Никогда, — говорила, — с итальянской так не получается, только с этой дурацкой, с вашей, в смысле, с нашей».